Дочки матери. Впервые Марина Геннадьевна заметила, что все плохо на поминках мужа на 9-й день. Потом задним числом сообразила, что и на похоронах все было примерно так же. Но в тот день Марина Геннадьевна была совсем плоха, себя не помнила, ничего не видела от слез. А к 9-му дню немного оправилась и ужаснулась. То есть раньше тоже замечала неладное, но на поминках ощутила, так сказать, масштабы бедствия. Возможно даже, что осознание этого факта в конечном итоге помогло Марине Геннадьевне пережить смерть мужа, с которым она прожила почти 40 лет. Ведь если видишь, что любимая внучка – единственное родное существо в беде, то невозможно дать горю поглотить тебя, нельзя раствориться в своих страданиях и перестать замечать все вокруг. Поэтому Марина Геннадьевна сумела взять себя в руки, настроиться на борьбу, на помощь родному человеку. Поминки устроили дома. Люди приходили и уходили, сидели за столом, ели кутью и блины, скорбно глядели и качали головами, вздыхали и призывали вдову держаться. «Петя хороший был человек», — говорили все. И Марина Геннадьевна знала, что это они искренне, от души. Мужа в поселке любили. Не дурак, не пьяница и не драчун, работящий, готовый помочь. Любил в разговоре вернуть острое словцо, но без язвительности и насмешки. Никогда ни над кем не издевался. Умер в 65. «Еще бы жить да жить», — говорили люди. И Марина Геннадьевна чувствовала, как все внутри сжимается. Представишь себе одинокие дни и ночи в доме, неделю за неделей. Месяц за месяцем так тошно становится, что хоть рядом с мужем ложись да помирай. Но как помрешь, если с внучкой нехорошее творится? Лизе недавно исполнилось 12, и большую часть этих лет она прожила в поселке под Быстрорецком с дедом и бабушкой. Матвей, сын Петра Сергеевича и Марины Геннадьевны, женился слишком рано. Родители отговаривали, пока не узнали, что будущая сноха беременна. Поженились, чего уж. Жить стали у Насти. Сын бросил университет, устроился на работу, потом на вторую, ночным сторожем. Родилась Лиза. Молодые жили в городе, поэтому родители толком и не знали, как у них дела, хотя догадывались не очень. По обрывкам фраз, намекам и прочим косвенным признакам понимали, что ссоры и скандалы в новообразовавшейся семье – обычное дело. Настя была недовольна скромными заработками мужа, его постоянным отсутствием дома, а как иначе, если хочешь хоть что-то заработать? Вдобавок Лиза плохо спала, недостаточно быстро набирала вес. То и дело простужалась, страдала от колик, капризничала. Родители помогали как могли. Давали денег, приезжали в Быстрорецк при первой возможности – нянчились с внучкой, но это были капельные вливания. Глобально-то ничего не решалось. Матвей начал выпивать. Многие решают свои проблемы именно так, пытаясь попросту сбежать от них. Родители сына не оправдывали. С утра до вечера думали-гадали, что делать, но все решилось самым ужасным образом. Матвей сел пьяным за руль и разбился насмерть. Лизе тогда было 3 года. Сначала Петр Сергеевич и Марина Геннадьевна забрали девочку на время, чтобы дать Насте прийти в себя, отдохнуть, справиться со случившимся. Но вскоре стало ясно – временное превратилось в постоянное. Супруги никогда об этом не говорили, слишком больно обсуждать, но оба видели – Настя не особенно-то переживает из-за случившегося. Ей было немногим больше 20. Жизнь, которая по причине вынужденного замужества, нахождение бок о бок с фактически малознакомым человеком, стала казаться унылой и неудавшейся, внезапно снова наладилась. Матвей исчез, растворился, дав молодой вдове шанс начать с нуля. Правда, имелась Лиза. Ненужный, случайно появившийся на свет ребенок, на которого Настя порой взирала с рассеянным удивлением, будто не вполне понимала, откуда взялась эта девочка. Но эту проблему охотно решили Петр Сергеевич и Марина Геннадьевна. Убитые горем родители, потерявшие единственного сына, всю свою любовь перенесли на внучку, которая была вдобавок очень похожа на Матвея. Черноволосая, большеглазая, с упрямым подбородком и носом с небольшой горбинкой. Симпатичная девочка, живая и подвижная, смешливая и активная. Такая радость на старости лет. В итоге все сложилось как нельзя лучше. Настя освободилась от пут, зажила прежней жизнью, даже лучше прежнего, а Петр Сергеевич и Марина Геннадьевна стали воспитывать внучку. Жили втроем, душа в душу, ладили превосходно. Лиза перестала хандрить и болеть, отлично спала и ела, рано научилась читать, росла смышленой и любознательной, обожала деда и бабушку, а уж те и вовсе души в ней не чаяли. Марина Геннадьевна втайне опасалась, что когда придет пора отправлять Лизу в первый класс, Настя заберет дочь в Быстрорецк, скажет учиться лучше в городе, а не в поселковой школе. Уже приготовилась убеждать, что школа отличная, она сама там всю жизнь проработала учителем математики. Но никакой дискуссии не возникло. Уговаривать Настю не пришлось, она и не подумала забрать дочь. Виделись Настя и Лиза редко, в основном по праздникам. Иногда мать забирала девочку на пару дней погостить. Чаще созванивались, и разговоры были формальными. «Привет, веди себя хорошо, пока». Лиза, как любой ребенок, любила мать. Восхищалась тем, какая она красивая, покупает сладости и игрушки, бойко шутит. Это была отстраненная любовь. Так можно смотреть на кинозвезду, приписывая ей самые замечательные качества, восторгаясь и обожая. Издалека. Время шло, девочка росла, все оставалось по-прежнему. И Марина Геннадьевна постепенно успокоилась. Стала думать, что заведенный порядок не изменится, Лиза останется с ними навсегда. Гром грянул, как в поговорке, прямо среди ясного неба. Неожиданно позвонила Настя и объявила, что в субботу приедет и заберет дочь в Быстрорецк. «На выходные?» — холодея спросила Марина Геннадьевна, сразу поняв, в чем дело. «Навсегда!» — отрезала Настя. «Хватит ей с вами в деревне жить!» В последние годы, надо сказать, Настя изменилась. У нее появился постоянный мужчина, они собирались пожениться. Настя переехала жить в его большую квартиру, а свою стала сдавать. Будущего мужа звали Олегом. Был он старше Насти на 6 лет. Важный, серьезный, основательный. Работал много, зарабатывал достойно, занимал ответственную должность, обеспечивал Настю. Все, как она хотела, о чем мечтала. Сначала Марина Геннадьевна подумала, что Настя с ним по расчету сошлась. Но потом увидела, как бывшая сноха смотрит на Олега и поняла. Вправду любит. На Матвея, горько думала мать, Настя так никогда не смотрела. Ну и ладно, совет да любовь, как говорится. Поженятся, родятся у них общие дети, про Лизу и вовсе забудут. Эгоистично, конечно, но ведь Лиза им без надобности, а для Марины Геннадьевны и Петра Сергеевича внучка – центр вселенной. Только вышло иначе. По неведомой причине Настя вспомнила про материнские обязанности. То ли подумала, что так будет выглядеть лучше в глазах будущего супруга, мать-кукушка – это так себе репутация, то ли была другая причина, но только, как сказала, так и сделала. Прикатила в субботу и увезла Лизу в Быстрорецк. Петр Сергеевич и Марина Геннадьевна словно осиротели, глянули друг на друга, и обоим пришла в голову мысль, как сильно они постарели. Словно потерявшиеся дети – бродили по комнатам, вдруг ставшего слишком огромным и пустым дома. Она наткнулась на брошенную внучкой, забытую в попыхах старенькую футболку, и заплакала. Он часами сидел, уставившись в книгу, но не мог разобрать ни строчки. Впрочем, время шло, постепенно все налаживалось, супруги стали привыкать к своему новому положению. А тут и огород, и забот прибавилось очень кстати. Лиза сначала звонила часто, по 100 раз на дню. Жаловалась, дескать, скучает, рвалась обратно. Говорила, что мама, конечно, добрая, покупает мороженое и шоколадки, и теперь у Лизы новая комната, большая и уютная, ей подарили телефон и кучу платьев, но только она грустит, хочет к бабушке и деду, своим подружкам, к коту Фунтику. Мама не так готовит, не знает про Лизу того и этого, ей вечно некогда. Но потом девочка тоже привыкла. Тем более мать впервые взяла ее с собой в отпуск на море. А потом нужно было к школе приспосабливаться, знакомиться с ребятами. Не до звонков же, да? Это Петр Сергеевич и Марина Геннадьевна так себе говорили. И только после смерти мужа женщина позволила себе понять. Нет, не так. Лиза была из числа людей глубоких, неповерхностных. Ее привязанность к деду и бабушке была сильной, не могла выродиться за несколько месяцев до куцых разговоров ни о чем, до полного нежелания общаться. Причем случилось все резко. Отношение поменялось буквально в одночасье, и столь же сильно изменился характер девочки. Даже голос стал другой, заторможенный, глухой. Куда-то пропали непоседливая жизнерадостность и смешливость. На смену пришли недовольство, молчаливость, угрюмость. В поселок к старикам, как Настя выражалась, если думала, что бывшие свекор и свекров не слышат, Лизу не привозили. К себе в гости их не приглашали. Один раз только и увиделись со дня расставания, на дне рождения Лизы. Девочка была тихая, вялая, говорила мало, сидела, опустив глаза. Деду и бабушке будто и не обрадовалась. Поклевала, повозила по тарелке вилкой и сказала, что устала, спать хочет. — Она не заболела? — встревожились старики. — Да перестаньте вы, все у нее хорошо, — досадливо отмахнулась Настя. — Живет, как сыр в масле катается. Просто возраст такой, подростковый. — Сложности переходного периода, — глубокомысленно заметил Олег. — Детские влюбленности, проблемы роста. Он, казалось, постоянно был погружен в свои важные дела. Чужая девочка его, наверное, только раздражала. Впрочем, он не выказывал отрицательного отношения. И Настя, и Олег вели себя по отношению к Лизе примерно одинаково. Вежливо, участливо, прохладно. Петр Сергеевич и Марина Геннадьевна расстроились, огорчились. Долго обсуждали, судили-рядили, как быть, как воздействовать на Настю, чтобы попыталась понять, что с дочерью творится. А потом Петр Сергеевич простудился, слег. Ему становилось все хуже, но Марина Геннадьевна и подумать не могла, что через короткое время похоронит мужа. Итак, на поминках она отвела Настю в сторону и спросила. — Что с Лизой? Не юли и не ври. Я же вижу. — С ней давно... — Все хорошо, — перебила бывшая сноха, но глаза подозрительно забегали. — Вы то и дело спрашиваете, а что мне ответить? Адаптация в городе, возраст сложный, еще вот дед умер, чего ей радоваться? — Смерти деда она будто и не заметила, — отрезала Марина Геннадьевна. — Она и меня едва видит, не то что раньше. Ты ее так настроила, или есть другая причина, сейчас неважно. Но с Лизой точно творится дурное. И я хочу знать, что... После смерти мужа в ней самой тоже произошли перемены. Марина Геннадьевна устала ходить перед Настей на задних лапках, не задавать лишних вопросов из страха испортить отношения. Она потеряла двух дорогих людей, сына и мужа, не намерена была рисковать еще и внучкой. — Ты давно водила ребенка к врачу на обследование? — Все с ней хорошо, — твердила Настя. — Она плохо ест, похудела, побледнела. Это, по-твоему, нормально? Девочки сейчас стремятся сбросить вес. Вы не в курсе? Широкая кость и кровь с молоком – это в ваши времена было, а теперь все иначе. Хорошо, но почему она вечно словно пришибленная? Характер такой. Не было у нее никогда такого характера. На них начали оглядываться, и Настя, почувствовав, что скандала на поминках Марина Геннадьевна не захочет, ускользнула. Бабушка предприняла попытку поговорить с внучкой. Но та была сонная, жаловалась на усталость, не смотрела в глаза. «Что с ней стало? Прямо другой человек», — думала Марина Геннадьевна. «Неужели город ее так изменил? Или впрямь возраст влияет?» Обдумывая это позже, женщина пришла к выводу. Ни при чем тут городская жизнь и возрастные изменения. Она же в школе столько лет проработала, подростков на своем веку перевидала. Тут другое. Но что? Перво-наперво следовало исключить болезнь. «Хотя, скорее всего, дело в этом», — с ужасом думала Марина Геннадьевна. Проглядела нерадивая мамаша диагноз. Да и она, дура старая, не настояла вовремя. Но ничего, даст Бог, еще не поздно. Лучшая подруга Марины Геннадьевны была врачом. Они с первого класса решили. Одна врачом станет, другая учительницей. Так и вышло. Елена Павловна была эндокринологом, заведующей отделением, профессором. Легко сумела организовать полное всестороннее обследование. Настя попыталась откреститься, отказаться, но Марина Геннадьевна и слушать не стала. Встретила внучку утром возле школы, в такси посадила и отвезла в клинику. «Все у нее в порядке, Мариш», — сказала Елена Павловна вечером, когда Марина Геннадьевна уже отвезла внучку домой и вернулась. «Будь у меня малейшее подозрение, я бы Лизу на более детальное обследование направила, но смысла нет. В физическом плане девочка здорова. Нет никаких повреждений на коже, следов, ну ты понимаешь, о чем я». Женщины знали друг друга всю жизнь, и Марина Геннадьевна видела. Подруга еще не договорила, но сказать пока не решается. Профессор встала, прошлась по кабинету, некоторое время стояла и смотрела в окно, а потом вернулась за стол, постучала по столешнице авторучкой, вздохнула и сказала. «Люди полагают, медики поголовно атеисты и верят лишь в науку, но я не знаю ни одного коллегу, который не верил бы в Бога». Марина Геннадьевна побелела и прижала руки к сердцу. «Ленуся, ты хочешь сказать, что только Бог и может спасти?» «Нет же, я совсем не о том. Дай с мыслями собраться». Доктор откашлялась. «Я уверена, что научные знания весьма ограничены, многого мы не понимаем. Врач часто движется ощупью, во тьме. Истоки и причины многих болезней, состояний, медицины не ясны, вылечить их не под силу. Твоя внучка здорова, но при этом, скажем так, я вижу, она чахнет. Не настолько хорошо ее знаю, как ты, но тоже понимаю. Лиза сильно переменилась. В ней появилось нечто темное, нездоровое. Как ты понимаешь, я видела много больных людей. Среди них были смертельно больные. У них особый взгляд, особая аура». «Как у Лизы», — упавшим голосом сказала Марина Геннадьевна. «Списывать все на период полового созревания неверно», — профессор покачала головой. «Я могла бы тебя успокоить и сказать, что все хорошо, все в норме, но это ложь. С девочкой что-то происходит. Как же нам разобраться?» Оказалось, у подруги был вариант. Правда, когда Марина Геннадьевна услышала, что та предлагает, опешила. «К ведьме обратиться? Не шути так». «А я и не шучу», — отрубила Елена Павловна. «От нескольких пациентов и их родных слышала об одной. Она себя ведьмой Эммой зовет, и мы будем. Говорят, лечит все, за что берется. А если не возьмется, значит, никто не поможет». В том, что эти слова произнесла профессор медицины, была определенная ирония, но ни та, ни другая женщина этого не заметили. Ведьма Эмма будто бы ученица другой сильной ведьмы, в ней теперь двойная сила. Она умеет говорить с мертвыми и всякое такое, сама реши, чему верить. С улицы к ней не попадешь, но у меня есть контакт. «Нет, я не ходила», — в ответ на невысказанный вопрос сердито проговорила Елена Павловна. «В общем, дорогая, я бы на твоем месте обратилась. Вероятно, мы ошибаемся, ничего плохого с Лизой не происходит, но для очистки совести сходить стоит». Марина Геннадьевна, по-прежнему ошарашенная тем, в какую сторону свернуло медицинское обследование, согласилась с мнением подруги и через неделю попала на прием к ведьме Эмме. Принимала та в своем доме, светлом, просторном, современном. Кругом царила не кричащая роскошь, но сдержанно шепчущий достаток. От клиентов, видимо, отбоя не было. Ведьма Эмма оказалась молода, не старше 40, и чудо как хороша. Густая волна темных волос, точеные скулы, выразительные зеленые глаза. Голос негромкий, певучий, манеры приятные. Не знай, Марина Геннадьевна, о роде занятий Эммы, решила бы, что та университетская преподавательница или доктор. «Мне понадобится личная вещь вашей внучки», — сказала ведьма. «И дайте мне руку». Прикрыв глаза, сжимая в левой ладони футболку Лизы, а в правой руку Марины Геннадьевны, ведьма Эмма сидела минут 5, не меньше, а потом открыла глаза и вынесла вердикт. «Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Если кто и может спасти вашу внучку, то это вы. А я вам помогу». «Спасти? Все плохо? Она больна?» «Хуже», — сказала ведьма Эмма. и во взгляде ее промелькнула жалость. «Мне сложно объяснить весь процесс, но я постараюсь. Это древняя черная магия. Один человек соединяется с другим, в результате первый кормит собой второго». «Как вы сказали? Кормит?» Фигурально выражаясь, отдает энергию, силы, здоровье. В древности колдуны при дворах королевских особ, знатных людей, делали такое. Соединяли ребенка и угасающего старика, чтобы ребенок силой своей жизненной энергии, отдавая часть себя, своих сил, удерживал старика в мире живых. Это могло длиться годами, пока ребенок не лишится сил, не заболеет. «Лиза, она...» Как выговорить страшное слово? Все зависит от того, насколько слаб, стар или болен тот, кого она питает. Повторяю, это может длиться и достаточно долго, но Лиза не сможет жить нормальной, полнокровной жизнью. У нее откачивают силы, у нее нет резерва, чтобы хорошо учиться, быть крепкой и подвижной, выйти замуж, влюбиться, родить, ни на что ее не хватит. Лиза вынуждена экономить энергию. Организм как бы включает режим энергосбережения. Вы заметили, что у нее нет эмоций, угасли чувства, она ничему не рада. Ухудшается память, угасают творческие способности. Представьте себе мать и дитя в утробе, соединенных пуповиной. У них одно кровообращение. Ребенок питается, дышит за счет матери. Так и тут, только это противно природе, а потому мерзко. Я подобными вещами не занимаюсь. Ведьма Эмма поджала губы. «Ваша внучка держит кого-то на плаву, не дает умереть. Ее тело и дух — питательная среда для того субъекта». «Для кого? Кто это?» — прошептала несчастная женщина. «Не могу сказать, но вы сразу поймете, если присмотритесь. Тот человек находится рядом с Лизой. Это ее ближний круг, иначе магия не сработает. Кто-то из тех, с кем девочка тесно общается, обратился к черной ведьме. Та помогла, разумеется, занимала и деньги». В памяти Марины Геннадьевны всплыло лицо Олега, важного, богатого, исполнившего все материальные грезы Насти. Вот, значит, что он потребовал взамен. Господи, неужели такое возможно? «Вы должны обнаружить пиявку, которая присосалась к вашей внучке, и разорвать связь», — продолжала ведьма Эмма. «Не волнуйтесь, это довольно легко. Ваша внучка носит на теле что-то, что символически соединяет ее с вампиром, скажем так. Это пара предметов, на нем и на ней. На предметы и был сделан заговор. Нужно, чтобы ваша девочка перестала носить ту вещь. Тогда она снова станет прежней. Просто забрать Лизу недостаточно. Да вам и не позволит никто, при живой-то матери». У ведьмы Эммы были понимающие глаза и успокаивающий голос. «Вы должны сделать все, что от вас зависит. У вас получится». Марина Геннадьевна уяснила, что ведьма права, у нее нет иного выхода. Ближний круг Лизы — это Настя и Олег. «Ох, мерзавец, паразит, глаза бы ему выцарапало! Нужно срочно пойти и поговорить». Подходя к нужному дому, Марина Геннадьевна прокручивала в голове события последних месяцев и укреплялась в мысли, что ведьма Эмма права, какими бы дикими ни казались ее слова. Настя внезапно изъявила желание забрать дочь. Девочки не давали видеться с родными. А уж если принять во внимание произошедшие с Лизой изменения... — «Мы как раз ужинать садимся», — сказала Настя, то ли приглашая Марину Геннадьевну к столу, то ли намекая, что общество не ко времени. «Знаешь ты или нет, какую гадину пригрела? Что он тебе наплел?» Кухня в квартире огромная. Сразу и кухня, и столовая. Олег сидел за столом. Лиза тоже. Как и всегда, в последнее время, апатичная, бледная, тихая, тень прежней себя. Едва скользнула взглядом по бабушке и опустила голову. Распущенные волосы, тусклые, безжизненные, скрывали лицо. «Подбери космы-то, не видишь, тарелку падают», — сердито сказала Настя и подала дочери резинку для волос. Девочка послушно взяла, стала собирать волосы в хвост. Марина Геннадьевна, все еще не зная, с чего начать разговор, смотрела на внучку. Ведьма Эмма сказала, на Лизе будет некий предмет. Ее словно обожгло. «Сережки!» Переехав к матери, Лиза сразу проколола уши. Тогда она еще вела себя как обычно, взахлеб рассказывала бабушке обо всем. Сказала, мама предложила. Еще и сережки они с Олегом Лизе подарили. Золотые гвоздики с зеленым камушком. «Маленький да удаленький», — горделиво говорила потом Настя. «Не стекляшка какая, изумруд». Марина Геннадьевна повернула голову и увидела изумрудного брата-близнеца. Точно такой же камень сверкал на мизинце Олега. Вот она связь. Вот они, парные предметы. Сдерживаться Марина Геннадьевна была не в силах. Правильные слова, гладкие речевые обороты вылетели у нее из памяти, и она вскричала. «Изумрудное кольцо и серьги, верно? Магические предметы. На них сделан заговор». Олег поднял голову. Настя, стоявшая спиной, обернулась. «Мы подумали, это символично. Мы семья, будем теперь всегда вместе. У Лизы сережки, у Олега перстень, а у меня браслет есть с изумрудным глазком, только я его дома не ношу», — растерялась молодая женщина. «А что?» «А то!» — Марина Геннадьевна не могла сдерживаться. «Идиотка! С кем связалась? Он твою дочь уморить решил!» Олег моргал, делая вид, что ничего не понимает. «Заболел, так? Так или нет? Не старый же, значит, не в старости дело, а в болезни!» Марина Геннадьевна говорила бессвязно, но ее понимали, потому что она попадала в точку. «А откуда вы?» – начал Олег. «Ага, угадала. Что у тебя? Онкология? Сколько врачи давали? А потом ремиссия, да? Скотина ты, убийца!» Олег уронил вилку и побледнел так, что Марина Геннадьевна даже испугалась. Никогда не видела, чтобы кровь с такой скоростью отливала от лица. «Мы никому не говорили, что я обречен. Вы не должны были знать», — слабым голосом произнес он. А затем случилось чудо. «Так это правда!» В эту минуту силы внезапно оставили Марину Геннадьевну. Гнев утих. До этого оставалась слабая надежда, что ведьма Эмма ошиблась, наговорила чепухи. Не бывает такого. Древняя магия, связь, поддержание жизни за счет ребенка. А оказалось, бывает. Женщина смотрела на Олега и понимала, все так и есть. «Как же вы могли?» – жалобно спросила она. «Ради себя, чтобы жизнь свою продлить, на страшное черное дело пойти готовы. За что вы так с нами? Лиза за что страдает? Чудо, говорите! Это не чудо, а...» «Не понимаю, о чем вы?» – неожиданно закричал Олег. «В чем меня обвиняете?» Марина Геннадьевна пристально посмотрела на него. И с ужасом, еще более острым, ледяным, чем испытывала до этой минуты, поняла. А ведь не знает. Этот человек вправду ничегошеньки не знает. Понятия не имеет, что выжил и продолжает жить благодаря Лизе. Олег-то не знает, а вот Настя... Марина Геннадьевна вскочила со стула, подлетела к бывшей снохе и со всего маху влепила ей пощечину. «Дрянь! Какая же ты дрянь!» Дальше были хаос и кошмар. Марина Геннадьевна сняла с внучки сережки, швырнула на стол, рассказала, как обследовали Лизу, как к ведьме Эмме ходила, что узнала. Олег слушал, не перебивал. Настя подвывала в уголке, прижимая к щеке ладонь. Лиза, словно очнувшись ото сна, прикусив губу, смотрела на бабушку, глаз с нее не сводила. «Доктора надежды не давали. Надо было что-то делать. Да, я пошла», — захлебываясь словами, заговорила Настя. «Олежка, милый, это ради тебя, ради нас. Девочка крепкая, смотри, ничего не случилось. Мы бы скоро поженились, ты поправился окончательно, сняли бы сережки. Кому от этого хуже?» Родной дочери не пожалела. «Настя, что ты за человек? И человек ли ты? Выйти замуж, благополучно жить хотела, а попутно из меня монстра сделать. А провинился бы или надоел, управа быстро найдется. Вдоветь тебе не впервой». Голос Олега был тихим и страшным. Он поглядел на Лизу. «Я который месяц в долг живу, у ребенка отнимаю. Прости, милая». Он снял кольцо и бросил на стол. «А ты убирайся из моего дома». На Настю он больше не взглянул. Прошел месяц. Сложно поверить, но все вернулось на круги своя. Бабушка и внучка снова жили в поселке под Быстрорецком. Лиза вернулась в свою школу, оправилась, стала прежней. Дети выносливы и умеют забывать плохое. Настя возвратилась в свою квартиру. С дочерью и бывшей свекровью не общается. Что творится в ее голове? Как она сумела договориться со своей совестью? Бог весть. Олег открыл счет на имя Лизы, перевел большую сумму. Лиза сумеет получить ее, когда ей исполнится 18. Пока он жив. Врачи говорят, в любой момент все может измениться, конечно. Но, с другой стороны, то же самое можно сказать каждому из нас.